Глава 61. Джемма. Отсюда сверху мне видно гораздо лучше. Как только мы вошли, я направилась прямо на танцпол. Эшфорд за мной не пошел, и я потеряла его из виду. Потом вижу его у бара, но только собираюсь подойти, как он поднимается и уходит. Далеко не сразу мне удается разглядеть его в очереди у туалетов. Потом он снова ныряет в толпу, и больше я его не вижу. Неплохо для герцога Берлингема. Я так раскованно себя в клубе не веду. Поднимаюсь на возвышение прямо у пульта диджея. Так я точно смогу его выследить. Кто знает, с кем он? Вон он. Я его видела. Сидит на одном из бархатных диванчиков с какой-то полураздетой блондинкой. И еще одной. Ну просто наглец. Да, потому что сначала в баре он был с изящной брюнеткой, которая ему в рот смотрела. Потом у туалетов он застрял в уголке с какой-то девчонкой с действительно слишком вульгарным вырезом. Такая понравиться ему не могла. Вот уж называется ушел в отрыв. И это он-то, который даже участвовать ни в чем таком не хотел. Что так? Считает, что только у него есть сексуальное обаяние, которое притягивает противоположный пол как магнит. Да кем он себя возомнил? Казановой? Меня вдруг неожиданно накрывает желание начать дергаться вверх-вниз, как профессиональная танцовщица ночных клубов. Я распускаю прическу, и локоны спадают на спину волной, точно флаг.